Артём, 23. Свистя тормозами, «Волга» резко остановилась прямо на дороге у еле заметной тропинки, ведущей в заросли неухоженных дворов серых пятиэтажек на Суворова. Артём вышел из машины и открыл пассажирскую дверь. Подал руку Ларе. Пока ребята выгружались, Костик успел на две трети вылезти с водительского сиденья, встал, опираясь на дверь, и, картинно улыбаясь парочке, сказал: «Ну что, дети мои, благословляю вас! Отдыхайте, расслабляйтесь, любитесь!» «Костян, а свечек ты с собой не взял? А то, если очень надо, у меня дома есть», — с вызовом ответил Арагор. «Завидуй, молча», — съязвила Ольга. В 2 часа ночи курьер привез пиццу. Пока Тёма расплачивался, девушка достала из сумки мобильник и поставила на зарядку. Как только телефон включился, на него пришла СМС от Никита Сумки. «Никита Сумки, привет. Завтра все в силе. Встречаемся в 6 на Пушкинской у пирамиды». Лара набрала. «Да, договорились». И отключила звук. Артём, 24. На следующий день у Матушкина намечались большие планы. Днем заехать на сервис, узнать, откуда мерзкий скрип в колодках. Да и в целом проверить, все ли в порядке с тачкой. Нужно было подготовиться к вылазке на Воробьёвы. Костя условился с Тёмычем, что заберет его от ТЦ «Сатурн» в 8. И они вместе дернут в Москву. Вечер был теплым, но не душным. Приятный ветер со свистом залетал в открытое окно шедевра отечественного автопрома. «Давай куда-нибудь заедем, пожрем сначала. Все равно движуха раньше темноты не начнется». Я дико устал от сидения на жопе и протирания штанов, предложил Арагор. «Любой каприз, милый. Но только не в маг. Мне нужно следить за фигурой», начал кокетничать Костик. «Поздно. Теперь фигура следит за тобой», ответил Артём. «На самом деле мне уже все равно куда. Голодная смерть или язва? Не знаю, что выбрать. Все такое вкусное». «Давай в Эрмитаж. По красоте. Зря, что ли, виснешь в своих катакомбах. Гуляй меня всю», заржал Матушкин. «Да куда скажешь, детка». Сад Эрмитаж, находящийся в большом каретном переулке, объединял в себе небольшой парк и несколько модных клубов-ресторанов, одним из которых стал «Парижская жизнь». Он стоял в глубине Эрмитажа и занимал фронтальную часть основательного кирпичного здания. 3 этажа, если считать подвал. Живые концерты, танцпол и отличный ресторан. 3 в 1. Костян оставил машину у бокового входа с улицы «Каретный ряд», чтобы насквозь пройти к заведению. На крыльце еще не стоял фейс-контроль, и парни двинулись сразу в ресторанную часть. «Тёмыч, мне в туалет прям, ну, очень. Давай, ублажай свой желудок и про меня не забудь», спускаясь по лестнице, прокричал Костик. «Еще кофе!» Приятная девушка в коротком платье обратилась к Арагору. «Вы бронировали?» «Нет, но тех, кто бронировал, тоже съем», улыбнулся Артём. Несколько секунд хостес изучала бумажный план. «С ограничением на 2 часа вас устроит?» «Нам и на час вполне». «Прошу, за мной». Тёмыч последовал за девицей, без всякого стеснения пялись на ноги и зад. В углу зала сидела в обнимку и яростно целовалась какая-то парочка. Руки парня шарили под топом девушки, которая тоже не оставалась в долгу. Жестко гладила и сжимала ширинку джинсов молодого человека. Точнее, то, что под ней. Этим надо в отель, походу. Промелькнуло в голове у Тёмыча. Он машинально напряг зрение. Освещение было более чем скудное. Арагор с трудом, но разглядел сибирского приятеля Костика Никиту. Только когда девушка запрокинула голову, он узнал и ее. Лару он узнал бы где угодно. Костя вышел на улицу и подошел к Артему. «Милый, разве не ты у нас с голоду пухнешь? Прихожу, а тёлка за тумбой говорит, что ты ушел. Меню не понравилось. Или я тебе не по карману?» «Бабки есть, давай кутить!» «Поехали!» Выдохнул парень, поднял лицо в небо, закрыл глаза, выругался. «Сука! Даже так? Ты там Каспера увидел? Он доброе привидение! Или тень отца Гамлета?» «Я сказал, поехали!» Рявкнул Арагор и резким шагом двинулся в сторону парковки. Костя развел руками, пожал плечами, поднял бровь и с сарказмом произнес: «Хозяин, барин!» Повернулся лицом ко входу в клуб и исполнил русский народный земной поклон и стал догонять друга. Артем молчал всю дорогу, а Матушкин не приставал. Врубил музыку на полные часа два, катал их по вечерней Москве. Ближе к ночи, заездом на заправку, Тёма даже не высунулся из машины. Ребята доехали до Воробьёвых гор. Высотка ГЗ МГУ давила авторитетом и казалась гигантским колоссом, вокруг которого собирались разнокалиберные тачки и хрустики. Так Костян называл мотоциклистов. «Волга» заблокировала несколько машин, став вторым рядом у смотровой. Парни вышли из автомобиля и протиснулись к краю площадки. «Ты объяснишь, что за вожжа тебе под хвост попала?» Начал Костик. «Нет. Давай закроем тему. Лучше погоняем и на Ярик». Тихо и как-то слишком спокойно произнес Арагор. «Ты ничего не напутал, детка? Тебе своих тёлок мало?» Опершись на заграждение, повернул голову в сторону товарища Матушкин. «Я за дифференциацию активов». Горько ухмыльнулся Артём. На въезде в город Тёмыч достал мобильник и написал Але. «Арагор, как ты, малышка?» «Я соскучился». Смайлик. В голове промелькнуло... Дежавю. Аля, 58. Арагор объявился. Да неужели? СМС-ка пришла от него в 3 утра. Чем занимался? Непонятно. А я возьму и спрошу. Но главное, что объявился блудный Тёма. Позвал пообедать рядом с Сатурном в свой перерыв. А ты себе уже кучу всего напридумывала. Реально, был занят, работал человек, а не фигнёй всякой страдал. Не читать некоторым разглядяем, типа Лоя. В зал тогда вечером придется идти. Тренироваться не хочется от слова совсем. Но Бека подвести не могу. Тетрадку сдавать в субботу на репетиции. Вот странный он, честное слово. Каждый день Ваське списываемся, по телефону болтаем часами. Даже не вспомню так сразу о чем. Обо всем. А встречаться не встречаемся. Только по делу. Ладно, надо собираться к моему парню на работу. Тёма, привет! Подойду, обниму и поцелую. Как ни в чем не бывало. Привет, красотка. Сейчас 5 минут и идем. Сидит в компе, что-то там мышкой кликает, шарится. Зашла сестра Михалыча. А она что тут делает? Добрый день. Какой мерзкий голос у этой большеголовой. Добрый. Металлический тон у Артема. Мне казалось, они друзья. Если бы не знала, что на дворе лето, то подумала бы, что сейчас пойдет снег. Холодом повеяло жутко. Чем занимаешься? Ку-ку, вы не одни. Она обращается только к Арагору, как будто меня тут нет. Я не мебель. Мы идем обедать. И тебе здрасте. Коза драная. Добавила уже про себя. Молчат оба. Что тут вообще происходит? Лара, вы знакомы? Девушка моя. Аля. Аля, это сестра Михи, Ольга. Тёма отморозился. Взял меня за талию, встал рядом и поцеловал волосы. Как приятно, что он представляет меня своей девушкой. И ноги затряслись. И внизу живота все сжалось. Не мудрено. Секса больше недели не было. За исключением душа. Но душ не в счет. Вот грубиянка. Девица бровь подняла, улыбнулась, помотала головой из стороны в сторону и просто ушла. Туда тебе и дорога. В экспромте или якиторию? Тёма выключил монитор компа и взял ключи от железной шторки входа. А я и забыла, что на космодроме тоже есть мое любимое кафе. Сюда дольше, чем до пионерки, бессмысленно тащиться. Сам, как думаешь? Улыбаюсь и обнимаю руками за шею моего Арагора. Понял. Не дурак. Дурак бы не понял. Аля, 59. Ранний, летний пустой проспект. Это красиво. Магазины закрыты. Машин практически нет, и людей тоже. Что не может не радовать. Начало июля подкралось как-то незаметно. Ранние забеги вернулись в мою жизнь вместе с блудным попугаем Артемом Алексеевичем. Правда, видимся только с утра, больше не ходили никуда. Но ничего, скоро у Темы день рождения, и он обещал мне отметить вдвоем. Так этого жду. Подарок придумать не могу. И Машку, главное, не спросишь. Катила к дедушке с бабушкой в свой Киев, а потом на моря. Ксю с братом отправили не пойми куда, в Краснодарский край. Хорошо, хоть Дарья здесь. Тусуемся почти каждый день. Но с Артемом она категорически отказывается общаться. Даже в гараже ни разу не поднялась. Всегда какие-то левые отмазки. Не хочет – не надо. Что я ее заставлять буду, что ли? Еще тренировки и Денис. Кстати, как он там? Надо написать. Интересно, волнуется перед днем города? Хотя, если подумать, то бег и волнуется в одно предложение не поставишь. Алгоритм почти закончил. А жаль. Мне нравится с ним общаться. Потом повода не будет. И на репетиции стромослябов уже особо не походишь. А Машка Эльдарона только начала со мной разговаривать. В субботу зацепились с ней. Маша, а ты в музыкальной школе училась? Нет, Аль. Моим было не до образования дочери. Я самоучка. Андрей подарил бандуру. Имеет в виду синтезатор? И сказал, давай. Вот, даю. Спасибо Михею. Показал, рассказал, кучу времени на меня потратил. Машка очень тихая и спокойная. Добрая, кажется. Ни разу не видела ее с подругами какими-нибудь, только с Эльдароном. Меня тоже на музыку не отдали. Мама ненавидит музыкалку с детства. Да и сестра ее постоянно твердила, что у меня нет ни слуха, ни голоса. И лучше бы помолчала. Любимая фраза. Аля, только не пой. Ха-ха. Нервный смешок какой-то получился. Обидно было. Ощущение, что клавишнице и правда интересно. Да, не особо. Просто неприятно, а потом все равно. На родных нельзя обижаться. Отец так учил. Повторяю, как мантру. Вроде помогает. Существуют вещи, которые не получается прощать, Аль. Затихло. Пошли, там ребята уже греются. Сказала и правда пошла. А я осталась думать. Что она имела в виду и как сильно ее обидели близкие, если не получается наплевать и забыть. Решила, напишу сообщение Денису и приду на базу вечером. Сегодня в четверг, у него последняя репа, а в субботу уже день города. Надо поддержать. Очень хочется поддержать. Мне кажется, что только с виду Беку никто не нужен. И он сам, кого хочешь, удержит. Но мне почему-то хочется. Хоть как-то. Бег 7. Утро Дениса выдалось суматошным. Сначала возил бабушку в поликлинику, потом уже сам в военкомат. На вечер была запланирована финальная репетиция перед выступлением на Дне города. До этого хотелось успеть потренироваться. Пропускать нехорошо. Незаметно для себя парень втянулся в исследование формулы прогресса солнечной девочки. Так он разрешил называть ее про себя. Беку самому стало интересно, что из этого всего выйдет. И на удивление, выходило вполне складно. Только вот собственная работа не рассосется и никуда не денется. Запиликал мобильник. Пришла смс-ка от контакта Аля. Аля. Привет. Можно сегодня прийти к тебе на репетицию? Парень внутренне улыбнулся местоимению «к тебе» и ответил «Бек». «Здравствуй, Аля. В 6 за тобой зайду». Отложил телефон и сел работать. Денис увлекся. Проснулся давно забытый азарт, как в самом начале, когда писал первые свои программы. И здесь тоже все пошло практически само собой. С такими темпами сдать проект можно было с сильным опережением сроков. Он оторвал глаза от монитора. Посмотрел на время. Около 5 часов. Понял, что в зал до репетиции точно не попадает. Собрался, взял гитару, сумку с формой и поехал за Алей. Они, как всегда, медленно догуляли до базы. Обсуждали тренировки, работу. Девушка очень гордилась тем, что мальчишка, у которого она репетиторствовала, делал успехи и отлично соображал. Я думаю, это потому, что ребенку повезло с учительницей. Сдержанно улыбнулся Бек. Скажешь тоже. Он способный и очень любит песенки и сказки. Такой музыкальный. Засмущалась Аля. Ты тоже очень музыкальная, заметил Денис. Насмешил. Меня с детства убеждают в обратном все, кому не лень. Отшутилась девушка. В корне не согласен с этими убедителями. Взять хотя бы тот раз, когда ты меня отчитывал за отказ от гитары. Впервые упомянул их разговор Бекназар. Вот и зачем ты об этом? До сих пор стыдно за тогда. Смутилась и мгновенно покраснела Аля. Очень зря. Я опять начал играть. Для себя. И добавил, как мысли вслух. Просто почувствовала и сказала, что это, если не музыкальность? Исполнять далеко не все. Если ты говоришь, то, возможно, так и есть. Напиши песню. Если хочешь, на английском. Напишешь текст для нас. Помолчал. Для меня. Я не пробовала никогда. Только стихи. Для тебя напишу.